Я могла видеть только их глаза. И когда я пристально вглядывалась, пытаясь увидеть остальное, до меня дошло, что больше, чем 6 пар глаз смотрят на нас. 1, 2, 3, я быстро сосчитала пары. 2. Их было 10. «Изумительно!» — почти беззвучно прошептал Эдвард. Карлайл медленно выступил вперед. Движение его было осторожным и хорошо продуманным. Он призывал к доверию. «Добро пожаловать!» — поприветствовал он невидимых волков. «Спасибо!» Эдвард ответил странным, низким голосом, и я поняла, что эти слова произнес Сэм. Я посмотрела на светящиеся впереди глаза. Было невозможно разглядеть фигуру большого черного волка в темноте. Эдвард заговорил снова, таким же изменившимся голосом, произнося слова за Сэма. «Мы будем смотреть и слушать, но не больше. Это все, что нам может позволить наше самообладание». «Этого больше, чем достаточно», — ответил Карлайл. «Мой сын Джаспер», — он жестом показал туда, где стоял напряженный, готовый к действиям Джаспер, — «имеет опыт в этой области. Он научит нас, как сражаются они и как наносить им удары. Я уверен, что вы сможете применить это к вашему стилю охоты». «Они отличаются от вас?» – спросил Эдвард за Сэма. Карлайл кивнул. «Они все еще очень молодые. Им только несколько месяцев в этой жизни. Так сказать, дети. У них нет навыков или стратегии, только лишь огромная сила. Сегодня их 20, нас 10, вас 10. Трудностей быть не должно. Число врагов может уменьшиться. Этот молодняк сражается даже друг с другом». Раздался рык стаи, низкий горловой звук, судя по всему, означавший энтузиазм. «Если возможно, мы хотим взять на себя больше, чем половину». Перевел Эдвард, его тон больше не был таким уж равнодушным. Карлайл улыбнулся. «Посмотрим, как все обернется». «Вы знаете, когда и как они прибудут?» «Они пройдут через горы, через 4 дня утром. Когда они доберутся сюда, Элис поможет нам перехватить их след». «Спасибо за информацию, мы будем следить». Со вздохом облегчения глаза переместились ближе к земле. Волк замер. Тишина продлилась 2 удара сердца. И затем Джаспер вышел на пустое пространство между вампирами и волками. Мне нетрудно было его разглядеть, его кожа светилась в темноте так же ярко, как и глаза волков. Джаспер бросил настороженный взгляд на Эдварда, тот кивнул. Затем Джаспер развернулся спиной к волкам, но он вздохнул, чувствуя себя неуютно. «Карлайл прав. Джаспер разговаривал только с нами, стараясь игнорировать слушателей за спиной. Они будут драться, как дети». «Две самые важные вещи, которые вам надо запомнить, это: первое – не позволять им обхватить вас руками, и второе – не пытайтесь их убивать ради убийства. К этому они будут приготовлены. Если вы будете идти на них со стороны и продолжите движение дальше, они будут сильно сбиты с толку и не смогут эффективно отреагировать. Эммет». Широко улыбаясь, из строя вышел Эммет. Джаспер вернулся к северному краю открытого пространства между союзниками-врагами и махнул Эммету. «Хорошо, Эммет. Первый. Он лучший пример атаки новообращенных». Глаза Эммета сузились. «Я попытаюсь ничего не сломать», – проворчал он. Джаспер ухмыльнулся. «Я имею в виду, что Эммет полагается на свою силу. Нападая, он действует прямо и открыто. Новообращенные тоже не будут пытаться действовать хитро. Эммет, просто попытайся меня убить». Джаспер отошел еще на несколько шагов, его тело напряглось. «Хорошо, Эммет. Попытайся поймать меня». Я не смогла больше видеть Джаспера. Когда Эммет атаковал его, как медведь, скалясь и рыча, он превратился в неясный силуэт. Эммет тоже был невероятно быстр, но не так, как Джаспер. Казалось, Джаспер двигался словно привидение. Каждый раз, когда уже почти вот-вот большие руки Эммета схватили Джаспера, его пальцы хватали пустоту. Рядом со мной Эдвард наклонился вперед, его глаза были прикованы к драке. Затем Эммет застыл. Джаспер стоял позади него, зубы в миллиметре от его горла. Эммет выругался. Со стороны наблюдавших волков послышался одобрительный рык. «Еще раз!» – настаивал Эммет, улыбка уже сошла с его лица. «Теперь моя очередь», – запротестовал Эдвард. Мои пальцы напряженно вцепились в него. «Через минуту». — оскалился Джаспер, отходя назад. «Сначала я хочу показать кое-что Белли». Я нервно посмотрела, когда он сделал знак Элис выйти вперед. «Знаю, ты переживаешь за нее», — объяснил он мне, в то время как она весело подбежала. «Я хочу показать тебе, что в этом нет необходимости». Хотя я знала, что Джаспер никогда не допустит, чтобы Элис был причинен вред, было все-таки сложно наблюдать, как он наступает на нее. Элис стояла неподвижно, задумчиво улыбаясь, и выглядела маленькой, как кукла, по сравнению с Эмметом. Джаспер пошел вперед, затем повернул влево. Элис закрыла глаза. Мое сердце нервно забилось, когда Джаспер стал прокрадываться к тому месту, где стояла Элис. Джаспер прыгнул, исчезая. Вдруг он оказался на другой стороне от Элис. Ей не пришлось двигаться с места. Крутанувшись колесом, Джаспер снова нацелился на нее, лишь затем, чтобы припасть к пустому месту за ней. Элис все время стояла, закрыв глаза и улыбаясь. Теперь я наблюдала за Элис более внимательно. Она двигалась, я просто не замечала этого, отвлекшись на нападавшего Джаспера. Он сделал маленький шаг в сторону, в тот самый момент, когда тело Джаспера пронеслось над местом, где она только что стояла. Она сделала еще шаг, когда цепкие руки Джаспера со свистом пролетели там, где только что была Элис. Джаспер приблизился, и Элис стала двигаться быстрее. Она танцевала, описывала спирали и кружилась. Джаспер был ее партнером, кружил подле нее, стремился прорваться сквозь ее грациозные движения, но ни разу не коснулся ее, словно каждое движение было отрепетировано заранее. Наконец Элис рассмеялась. Возникнув словно из ниоткуда, она вскочила на спину Джаспера и губами прижалась к его шее. «Попался», — сказала она и поцеловала его горло. Джаспер усмехнулся и тряхнул головой. «Ты действительно ужасный маленький монстр!» Волки зарычали снова, на этот раз настороженно. «Немного уважения им не повредит», — довольно шепнул Эдвард, затем он произнес громче. «Теперь я!» — он сжал мою руку, прежде чем отпустить. Элис подошла ко мне, сменив Эдварда. «Круто, а?» — спросила она самодовольно. «Очень!» Согласилась я, не отводя взгляда от Эдварда, пока он бесшумно шел к Джасперу. Его движения были гибкими, настороженными, как у дикого кота. «Я слежу за тобой, Белла», — шепнула она вдруг. Ее голос звучал так тихо, что я едва могла слышать, хотя ее губы были у моего уха. Мой взгляд метнулся на нее и вернулся к Эдварду. Оба противника, сближаясь, старались отвлечь друг друга обманными маневрами. Элис упрекала меня. «Я предупрежу его, если твои планы станут более определенными», — угрожала она все тем же низким шепотом. «То, что ты подвергнешь себя опасности, ничему не поможет. Ты думаешь, кто-нибудь из них сдастся, если ты погибнешь? Они все равно продолжат борьбу. Все мы продолжим. Ты не можешь ничего изменить, так что веди себя хорошо, ладно?» Я скорчила гримасу, стараясь игнорировать ее. «Я слежу», — повторила она. Эдвард приблизился к Джасперу, и по сравнению с остальными это была схватка равных противников. Джаспер руководствовался вековым опытом и из всех сил пытался действовать инстинктивно, но его мысли всегда опережали его на долю секунды. Эдвард был немного быстрее, хотя движения, которые использовал Джаспер, были незнакомы ему. Они сходились снова и снова, никто не мог выиграть преимущество, то и дело кого-то из них вырывался непроизвольный рык. Было трудно смотреть, но еще труднее отвернуться. Они двигались слишком быстро для меня, чтобы рассмотреть, что происходит. Иногда мое внимание привлекали острые взгляды волков. У меня было чувство, что они получают от этого больше, чем я, может, больше, чем им следует. Наконец, Карлайл кашлянул, привлекая внимание. Джаспер засмеялся и отошел назад. Эдвард выпрямился, усмехнулся ему. «Вернемся к работе», — заключил Джаспер. «Назовем это ничьей». Все по очереди сражались с Джаспером. Карлайл, затем Розали, Эсми и снова Эммет. Я, сжавшись украдкой, подсматривала сквозь ресницы, когда Джаспер атаковал Эсми. Смотреть за этим сражением было труднее всего. Затем он замедлил движение, но не столько, чтобы я смогла понять его действия, и дал еще указания. «Вы видите, что я тут делаю?» – спросил он. «Да, вот так», – подбодривал он. «Сосредоточьтесь на флангах. Не забывайте, где будет их цель. Продолжайте двигаться». Эдвард всегда был сосредоточен, внимательно наблюдая и слушая то, что другие не могли увидеть. Мои веки отяжелели, и стало еще труднее следить за происходящим. Прошло уже 24 часа с тех пор, как я спала в последний раз. Я прислонилась к Эдварду, позволила векам сомкнуться. «Мы почти закончили», – прошептал он. Джаспер впервые обернулся к волкам и подтвердил окончание тренировки. Он снова чувствовал себя некомфортно. «Мы повторим все завтра. Прошу, приходите наблюдать снова». «Хорошо», – ответил Эдвард равнодушным голосом Сэма. «Мы будем здесь».